потому как приказ. Если уж на такое пошли, форму надели, винтовки взяли, так сделай, что не велят, не откажутся. Но как же пошли на такое, не могла понять Клава. Жить захотели, и чтоб лучше других. А некоторые по глупости. Думали, что это им хахоньки с повязкой ходить. Третьи со зла на советы. Обиделись и подались к немцам. А те сперва добренькие, посочувствовали, а потом винтовки в руки и приказ. Пуф-пуф. Все с малого начинается. «Хорошо еще, коли из-под силы», — рассудительно сказал Грибоед. «Оно и видать, коли из-под силы. Будь был за Рудичах выпадок. Ях полили. Один немец углядел под печью подлетка. Ты прикладом его, прикладом, запихал в самый кут. Сиди!» И Гены уцелел. Всех побили, попалили, а Гены уцелел. Немец уратовал. А некоторые, як звери. От крови, от самогонки шалеют. Чем болей льют, тем болей хочется. «Боже, — сказала Клава, — до сих пор все за себя боялась. А теперь мне вдвойне бояться надо. За него вот. Такой махонький. Золотиночки-то моя горькая. Несчастненький ты мой мальчишечка. Как же мне уберечь тебя? Почему же доля наша такая несчастная?» Левчук с недовольным видом встал на ноги и отошел к двери. Он не выносил таких причитаний, тем более женских, к которым просто не привык в жизни. «Ладно тебе плакаться, выненчим как-нибудь, вот только бы подходящее место найти, видать, тут ни черта никого не дождешься». «Так я же рано трогать, лежать ей треба», — заметил Грибоед. «Пусть лежит, и ты с ней побудешь, а я пойду. Надо все-таки людей поискать. Где-то же они должны быть. Не всех же перебили. Может, осталось еще. В Круглянку треба подойти. Целая вёска была. Отсюда 10 километров. Что ж, можно и в Круглянку. У меня там дядька знакомый был. На май вместе полицию гоняли. Або в Шепчиновичи, али в Шепчиновичи, неведомо, уцелели, али нет, при лесе стоять. При лесе навряд ли. Дай котелок за водой, кто-то пить хочется. Только Грибоед потянулся за казанком, чтобы подать его Левчуку, как Клава, опять недобро содрогнувшись вся, напряглась во внимание. «Что?» — не понял Левчук. «Слышите, слышите?» «Что?» — недовольно прикрикнул на нее Левчук и сам тут же застыл на середине тока. В полуденной тишине неизвестно откуда донесся робкий мотивчик губной гармошки. Левчук молча схватил автомат и бросился к двери. Дверь он только слегка приоткрыл и тут же прихлопнул снова. В узкую щель между досок и без того было хорошо видать, как по дороге из сожженной деревни ехали две повозки с темными седоками в обеих. В руках и за спинами этих седоков, в черных пилотках, торчали стволы винтовок, доносились голоса, смех и нежные звуки губной гармошки. Левчук, угрожающе зло, выругался. «Что там? Что?» — начала испуганно добиваться Клава. «Немцы, да? Немцы!» «Немцы!» — сказал Левчук и отпрянул от двери. «Грибоед, в угол! Ты накройсь!» Подскочив к Клаве, он выдернул из-под ее спины кожушок. «И лежи, тихо только!» «Они мимо едут!» Сам, не веря в свои слова, пытался он успокоить друзей. Грибоед послушно подался в угол, нашел там удобную щель и прилип к ней, следя за дорогой. Левчук припал к щели возле двери, вперев взгляд в повозки, которые быстро спустились к ручью, переехали его и, взбираясь на пригорок, поехали медленней. Он сосчитал седоков. В передней повозке их было 4 и 3 в задней. Самое важное теперь заключалось в том, проедут ли они мимо или остановятся возле гумна.